освобожденный от важных дел, мой разум принялся прокручивать недавнее сновидение. Единственным отчетливым образом, если не считать чудовища, был странный узор на перстне человека тени. Он был образован комбинацией буквы «Р» с рисунком глаза Гора. Я не мог припомнить, чтобы я видел его раньше, но, возможно, что-то всплыло из того времени, когда я еще не потерял память. И я мысленно сделал заметку спросить об этом Хэла. Появление чудовища и то, что оно назвало меня забавой, было неудивительно, особенно после того, как Марит употребила это слово, описывая жертвы Пигмалиона. В данное время я не управлял ситуацией, и во многих отношениях это выглядело так, словно мной забавляются другие. Человек-тень был, конечно, метафорой моей скрытой личности, или койота. Казалось, сновидение ясно говорило, что если мне помогут, я смогу уйти от кошмара. Я улыбнулся. Сновидения никогда не бывают настолько простыми. Я выключил воду и вытерся. Электрической бритвой из бритвенного набора, присланного Роджером, я снял почти всю щетину, кроме узкой полоски до самых усов. Я понимал, что этого недостаточно, чтобы сбить с толку тех, кто охотится за мной, но мне нравилось, как это выглядит. Вернувшись в спальню, я пошарил по шкафам и обнаружил, что мою одежду принесли в хозяйскую спальню. Я подобрал к своим джинсам голубую рубашку, надел под нее бронежилет и завершил свой костюм свитером цвета морской волны. У Марит было довольно прохладно. В гостиной меня уже дожидался Хэл. Он встал и тепло улыбнулся мне. На нем была спортивная футболка с эмблемой Санс на груди. «С каждым днем вы выглядите все лучше и лучше. Как вы себя чувствуете?» «Чувствую ли я себя все больше собой?» Гаррет расхохотался и пошел вместе со мной в столовую. Я увидел, что Хуанита накрыла на двоих, и возле каждого прибора стоит открытая бутылка пива. «Надеюсь, вы меня извините. Хуанита предложила, а я не помню, чтобы когда-нибудь отказывался от еды». Я сел за стол поближе к окну. «Разумеется, прошу вас. Я люблю, когда есть с кем поговорить за едой». Хэл уселся слева от меня. «Марит отправилась подготовить решение одной небольшой проблемы, которую койоту предстоит решить. Через пару часов она вернется, и вы будете готовиться к приему». «Это проблема войны и кровопускатели?» Хэл поставил локти на стол, взял свой сэндвич с индюшатиной обеими руками. «Войны хотят расширить свою территорию, или, по крайней мере, вернуть участки, потерянные 2 года назад. Они напирают на кровопускателей с востока и при этом прижимают их непосредственно к лорике. Кровопускателям, по сути дела, не нужна территория, на которую претендуют войны. Так что я пытаюсь решить все мирным путем, но переговоры продвигаются туго. Представляю себе...» Я захрустел ломтиком жареной картошки. «Есть ли новости о моих делах?» Хэл стер следы майонеза с губ. «Джейд утверждает, что по официальным источникам вы все еще мертвы. Деньги, которые вы дали Роджеру, были положены в банк на имя Юраи Томпсона. Единственно для того, чтобы сохранить видимость вашей смерти. Роджер об этом знает, и замена была произведена раньше, чем на его компьютере появилось что-либо еще. Мы даже имитировали запросы Сан-Франциско от ваших родственников, которые требуют выдать им то, что осталось от вас после катастрофы». Я задумался на секунду, а Хэл снова вгрызся в сэндвич. «Роджер работает на Койота?» Глаза Гаррета на миг остановились. «Койот однажды помог Роджеру, так же, как мне, так же, как и всем нам. Поэтому он, конечно, сообщил обо всем Джит». Хэл оглянулся туда, где я поставил кейс, взятый из сейфа в отеле. «Нет, Марит не говорила мне о содержимом кейса, но упомянула, что вы его забрали, и поэтому Джит смогла стереть все упоминания о нем». «Как он завербовал вас?» Я взял сэндвич и откусил немного. Гаррет натянуто улыбнулся. «Однажды вечером мне позвонили. Я как раз подумывал, не уйти ли из баскетбола. высокооплачиваемый игрок, изнашивается быстро. Я чувствовал, что иду пересекающимся курсом с законом больших чисел. Я уже организовал фонд «Солнечный луч», но считал, что могу провести еще год в НБА, рекламируя его и заработать побольше денег, чтобы в него вложить. Тот человек, он позвонил по моему домашнему номеру, которого не было в справочниках, и назвался Койотом. Я никогда о нем не слышал, но он сказал мне, что если я решусь играть в этом сезоне, то на 10-й игре мне сломают левую руку. Я оправлюсь как раз вовремя, чтобы успеть к играм чемпионата, но на 7-й игре умру и отправлюсь в сборную ада. Я откусил от сэндвича. На вашем месте я бы решил, что либо это сумасшедший, либо меня хотят запугать. Да, он меня напугал, но слушая его, я понял, что угрожает мне вовсе не он. Хэл отпил глоток пива. Он каким-то образом умудрился подсоединить мой факс к сети владельцев, и я увидел достаточно, чтобы понять. Игры сезона уже отрежиссированы таким образом, чтобы в последний круг вошли вполне определенные команды, и хотя среди них победители будут, победа их станет в лучшем случае пировой. Сумма и итог сезона были совершенно неутешительными. И вы их подали в отставку. Верно. Я целиком посвятил себя фонду «Солнечный луч». И анонимные пожертвования пополнили мою казну. И сейчас даже банды с южных окраин частенько воздерживаются от войны, чтобы поискать более мирное решение своих проблем. Он улыбнулся. Койот нередко намекал мне, когда намечается очередной инцидент, я успевал предупредить события. За последние 5 лет уровень насилия среди молодежи снизился на 30%. А теперь Генрих со своими ребятами хочет оживить эту отрасль. Вы верно схватили картину. Я подумал о снайперской винтовке в моем кейсе. Если он станет вам чересчур докучать, дайте мне знать. Хэл покачал головой. Вы с Батом мыслите одинаково. Решение данной ситуации состоит в том, чтобы понять, чего хочет Генрих, и придумать способ помочь ему, не заставляя других терять лицо и терпение. Нелегко следовать этим путем, друг мой. Я выудил ломтик картошки по поджаристе. Некоторые способны выслушивать доводы. Я откусил от ломтика половину, а иных приходится убивать. Хэл откинулся на спинку стула. От человека, очнувшегося в мешке для трупов, так и тянет холодом. Это ближе к истине, чем вам самому кажется. Я потянулся и выдернул авторучку из-за воротника его футболки. Разгладив салфетку, я нарисовал знак, увиденный во сне. Не знаете ли вы, что это такое? Его рука, словно громадный коричневый тарантул, опустилась на бумагу и повернула ее. Не могу припомнить, чтобы когда-нибудь это видел. Что это? Я пожал плечами. Понятия не имею. Я увидел это во сне. Хотите еще пива? Он кивнул, я позвал. Хуанита, 2 пива, пожалуйста. Многие люди верят в сны, но только не я. А почему бы и нет? Потому что мне все время снится, как я промахиваюсь по кольцу. Хуанита появилась из кухни с бутылками пива в каждой руке. Она поставила бутылки на стол и тут увидела салфетку. «Эли Спектро!» Она торопливо перекрестилась. Я схватил салфетку и поднес к ней поближе. «Вы с этим встречались?» Хуанита подняла руки, загораживаясь от рисунка. «Пожалуйста, сеньор, пожалуйста!» Она повернулась и мгновенно исчезла. Мы с Хэлом обменялись недоуменными взглядами. «Призрак! Что она имела в виду?» Хэл выразительно пожал плечами. «В затмении! Этих призраков может быть миллион! Я слышал истории о подлинных вампирах в Драг-Сити! Или о том, что какой-то таинственный брухо, колдун, ведет постоянную войну с демонами и дьяволами! Еще я слышал о волках-мутантах и других чудовищах, что бродят вокруг города! После этих штучек с атомной станцией Пало-Верде! Кто знает! Но насколько я могу судить, все это фантазии!» Я поднял брови. «К Кто-нибудь мог бы сказать то же самое и о койоте? Койот — это другое дело. А именно, он реален. Я его видел, разговаривал с ним. Я знаю, когда он собирается на войну, и знаком с людьми, которым он помогал, при моем участии и через других. Например, Марит или тот же Стефан. Я смял салфетку. Вы правы, оставим призракам войну со сновидениями. Я похлопал по бронежилету. А койот пусть управляется с реальностью. Глава 11. После лэнча Хэл отправился в Меркаду, чтобы вместе с Алехандро сделать некоторые приготовления к вечернему приему. Я предложил пойти с ним, но он отказался. «Вы пока еще мертвы. Жид говорила, что сможет продержать вас в могиле, по крайней мере, до вечера. А вечером ваше неожиданное воскрешение поразит кого-нибудь и поможет нам распутать клубок. Будем надеяться». Я пожал ему руку. «Последний вопрос. Ходят ли какие-нибудь слухи о Нера Лоринге?» «Никаких». Я не отпускал его руку. «Причастен ли койот к его освобождению от дочери и корпорации?» Хэл слегка стиснул мои пальцы. «Если и причастен, меня он в это не вовлекал». Мы разомкнули рукопожатие, и Хэл вошел в кабину трансверсора. По светящемуся красному табло цифровых часов я увидел, что уже 1:00. У меня не было представления, когда вернется Марит и на какое время назначен прием. Так что я побрел в просмотровую, нашел пульт дистанционного управления и принялся обозревать телевизионный ландшафт. Телевидение, несмотря на все свои 178 каналов, оказалось безлюднее пустынного заповедника в Южных горах. Если отбросить платные каналы, которые, как только я стал перебирать их, начали выставлять счета в нижнем углу экрана, подавляющее большинство станций транслировало лишь черно-белое изображение. Смотреть это на настенном светодиодном экране Sony все равно, что заказывать сушеный корм для собак в японском ресторане. Я ждал, что передачи будут банальными, но целый канал, посвященный повторному показу советских фильмов 40-летней давности в духе рабочего и колхозницы, это уже чересчур. Тем не менее, я подумал, что на советских телевизорах, которые были у большинства людей, эти фильмы смотрелись бы очень неплохо. Городской общественный канал позволял немного проникнуть в нравы Феникса. Его программы варьировались от рекламных видеофильмов, посвященных невероятно оптимистичным картинам того, каким станет Феникс через 5 лет, до крайне причудливой смеси коротких сюжетов, отражающих резкий разрыв между центром и затмением. Хиропрактики и натуропаты диагностировали болезни и предлагали исправить позвоночник тем пациентам, которые прижмутся спиной к экрану. Душевнобольные предупреждали о грядущих бедствиях и опаснейших заговорах, неведомых никому, кроме них. Почетные члены разнообразных сумасшедших домов, от аризонцев за охрану черных скорпионов до скептиков Феникса, призывали присоединиться к ним, заполняя эфир бесконечным потоком противоречивых и запутанных фактов. «Город мог бы назвать этот канал хорошим, плохим и безобразным», — пробормотал я. И тут на экране появилось лицо Генриха. Его программа называлась «Люди чистоты». Он зачитывал одно за другим сообщения о преступлениях, совершенных людьми с цветной кожей, на фоне кадров, скопированных из программ новостей. Под конец, когда пошла лента, в которой он и его почетная стража забивали ногами чернокожего юношу, Генрих провозгласил: «Люди Феникса, придите к нам! Встаньте за наш город! Фениксу предначертано возродиться из пепла к величию! Грязные людишки! Это пепел человечества! Придите к нам и верните себе свое наследие!» Я невольно прицелился в него указательным пальцем, а большой отставил, словно взведенный курок Крайта. «Когда-нибудь, Генрих!» За спиной у меня раздались аплодисменты. Я развернулся вместе с глубоким креслом и увидел Марит, стоявшую в дверях. «Я не слышал, как ты вошла. Эта комната звуконепроницаемая. Мне нравится твой вкус в выборе мишеней. Присматриваешься к врагу». Я пожал плечами. Хелл не думает, что пуля весом 180 грамм, пролетающая 3000 или около того футов в секунду, способна прочистить Генриху мозги, так что охота запрещена. Я поднял левую руку и посмотрел на часы. Сейчас 6. Во сколько начинается вечеринка? Смотря по обстоятельствам. Она собрала волосы на затылке в конский хвост и стянула их эластичной лентой. Официально начало в 7:30. Мы явимся не раньше, чем на час позже. Но к чему торопиться? Я иду в душ. Не хочешь потереть мне спинку? По телевизору скептики Феникса рьяно доказывали, что два тела, найденные в пустыне, определенно не могут быть троллями. Мусор туда, мусор оттуда. Я нажал кнопку на пульте, и экран погас. После таких передач просто необходимо помыться. Ведите, миледи. 2 часа спустя я смотрел на свое отражение в трехстворчатом зеркале. На мне были черные ботинки, черные носки, черные брюки со стрелками, наутюженными до бритвенной остроты, и жестко накрахмаленная белая рубашка с ониксовыми запонками в манжетах. Воротничок я застегнул крупной, серебряной прямоугольной запонкой из гематита, а галстук надевать не стал. Сам воротничок без отворотов неприятно давил на кадык. Чувствую себя волком в сутане. Марит, сидевшая за туалетным столиком, подняла взгляд и посмотрела на мое отражение в своем зеркале. «Рада познакомиться, отец Кейн. Не могли бы вы потом позаботиться и о моих духовных нуждах?» Я улыбнулся ей. «Ты так говоришь только потому, что я не выгляжу ни набожным, ни святым». «О, я бы сказала, что ты вызываешь священный ужас!» «Сегодня вечером я должен произвести впечатление не на тебя!» «Восстав из могилы, ты нагонишь на них адский ужас!» «Аминь!» Я надел наплечную кобуру и сунул туда вороненый крайт. Марит помедлила, держа в руке тушь для ресниц. «Ты думаешь, это необходимо?» «Надеюсь, что нет, но помню поговорку. Восхваляй Господа, а патроны готовь!» Я вынул из шкафа пиджак. «Мне позволят его пронести?» «По правилам нет, но я тренировалась вместе с тем, кто руководит охраной сегодняшнего приема. Я сказала ему, что со мной будет телохранитель. Он тебя пропустит». «Хорошо».